Лоенгрин, Рихард Вагнер. Дата премьеры — 28 августа 1850 года. Страна — Германия. Действующие лица. Генрих Птицелов, германский король. Лоенгрин. Эльза, принцесса Брабанская. Фридрих Тельрамунд, брабанский граф. Артруда, его жена. Королевский глашатай. Невинная принцесса обвиняется в страшном преступлении. События оперы «Лоенгрин» повествуют о времени правления Генриха Птицелова в XII веке. В центре сюжета оказывается история принцессы Эльзы и ее брата Готфрида, который исчез таинственным образом. Брабанский граф Фридрих Тельрамунд обвиняет Эльзу в том, что это она убила своего брата. Но Эльза утверждает, она невиновна, и рассказывает сон, который приснился ей прошлой ночью. Ее спасает рыцарь в сияющих доспехах, он путешествует на лодке, запряженной лебедями. Фридрих Тельрамунд настаивает на своем, он даже отказывается от брака с принцессой, и тут появляется герой в доспехах. Он стоит в лодке, которую влечет по волнам белоснежный лебедь. Таинственный рыцарь вступается за честь дамы, выигрывает поединок и вскоре женится на ней. Но не все так просто. Есть одно условие. Эльза не должна спрашивать, кто он и откуда прибыл. Увы, принцесса не сдержала свое обещание. Она пытается выведать у рыцаря, кто же он на самом деле. В итоге герой открывается. Он рыцарь Грааля. Святой Грааль в средневековых французских легендах — чаша, из которой Иисус Христос вкушал на Тайной вечере и в которую Иосиф Аримафейский собрал кровь из ран распятого на кресте Спасителя. Также рыцарь открывает свое имя — Лоенгрин, и он наделен великой силой. Однако оставаться среди людей теперь ему нельзя, и, расколдовав Готфрида, превращенного злой колдуньей в лебедя, он исчезает. Эльзе не остается ничего иного, как оплакивать свою судьбу. Закулисье. Лоенгрин — одна из значительных романтических опер в истории музыки. Рихард Вагнер создал ее, опираясь на средневековые романы. Первоначально, познакомившись со старинной легендой, Вагнер остался к ней равнодушен. Сюжет показался ему запутанным и неподходящим немецкому духу. Лишь в 1845 году легенда о рыцаре неожиданно вспомнилась ему, и, как рассказывал друзьям композитор, образ Лоенгрина в сияющих доспехах предстал перед ним. Чуть позже автору в голову пришла идея создать спектакль на этот сюжет. Долгожданная премьера оперы «Лоенгрин» была задержана на 2 года. Вагнер искал театр, где можно было бы поставить спектакль. В Дрездене, столице Саксонии, началась майская революция 1849 года. Это все осложняло. Вагнера обвинили в участии в революционных действиях и выслали из страны. Однако, благодаря помощи замечательного композитора и друга Вагнера Фернца Листа, спектакль поставили в 1850 году в Веймаре. Многим знаком свадебный хор из третьего акта оперы «Лоенгрин». Это произведение очень часто звучит на церемониях бракосочетания. Людвиг II Баварский очень ценил творчество Вагнера и был так восхищен оперой «Лоенгрин» и ее главным героем, что построил свой знаменитый замок Нойшванштайн, вдохновившись музыкальным шедевром. Так что замок можно по праву считать памятником композитору и его музыке.